Глава 7. Я была в панике. Когда бежала по коридору, была уверена, что мы нашли этого таинственного человека, проникающего к нам в дом, который, возможно, и есть убийца, и что он лежит в подвале мертвый или умирающий. Я кое-как спустилась с лестницы к двери, ведущей в подвал. Но мистер Джеймисон опередил меня. Дверь была открыта. Посреди кухни стояла Лидди, держа в руках вместо оружия сковородку. «Не спускайтесь вниз!» — закричала она мне, когда увидела, что я направляюсь к лестнице, ведущей в подвал. «Не делайте этого, мисс Рэчел! Мистер Джеймисон уже внизу. Погоня за привидениями не приводит ни к чему хорошему. Они заводят людей в бездонные колодцы. От них одни неприятности. О, мисс Рэчел, не смейте!» Просто завизжала она, когда я пыталась пройти мимо нее. В это время мы увидели мистера Джеймисона. Он бежал по лестнице вверх, перескакивая через две ступеньки сразу. Лицо его было красным и злым. «Все заперто», — сказал он раздраженно. «Где ключ от прачечной?» «В двери», — ответила ему Лидди. «Весь этот отсек заперт, чтобы никто не мог туда пробраться и украсть белье. А ключ мы оставляем в двери, чтобы жулик, если он не слепой, как некоторые детективы, мог все же туда попасть». «Лидди», — сказала я строго, — «спустись с нами вниз и зажги везде свет». Она тут же, как обычно, сказала мне, что увольняется, но я взяла ее за руку, и она все же пошла с нами, зажгла везде свет и недовольно показала на дверь. «Вот дверь, ключ в замочной скважине». Но ключа там, вопреки ее уверениям, не оказалось. Мистер Джеймисон попытался выбить дверь, но она была довольно крепкой. Потом он нагнулся и стал просовывать в замочную скважину карандаш. Когда разогнулся, лицо его было взволнованным. «Дверь заперта изнутри», — сказал он тихо. «Там кто-то есть». «Господи, спаси нас и помилуй!» — заплакала Лидди и собралась бежать. «Лидди!» — крикнула я ей вдогонку. «Обойди сейчас же дом и посмотри, кого нет на месте. Мы должны разобраться в этом деле немедленно. Мистер Джеймисон, постойте здесь, а я схожу в домик и приведу Уорнера. Томас нам не сможет помочь, а с Уорнером вы можете выбить дверь». «Прекрасная мысль», — кивнул он. «Но здесь есть еще и окна, и тот, кто сидит там, может спокойно через них выбраться». «Тогда заприте дверь, ведущую на лестницу», — предложила ему я. «И следите за домом с улицы». С этим он согласился, и у меня возникло такое чувство, что тайна солнечного будет вот-вот раскрыта. Я выскочила на улицу и побежала по дороге. На повороте столкнулась с кем-то, кто был так же взволнован, как и я. Отступив на пару шагов, увидела, что это Гертруда. Она тоже узнала меня. «Боже мой, тетя Рэй!» — воскликнула она. «Что случилось?» «Кто-то заперся в прачечной», — стала объяснять я, задыхаясь. «Если, конечно, ты никого не видела сейчас на поляне или около дома. Видела кого-нибудь?» «Думаю, мы все здесь просто помешались на таинственном», — сказала Гертруда. «Нет, я никого не видела, кроме старого Томаса, который что-то искал в буфетной. Кто же заперся в прачечной?» «У меня сейчас нет времени на объяснение. Я бегу за Уорнером. Если ты вышла погулять, то надень галоши». И тут я заметила, что Гертруда прихрамывает. Ей, видимо, было больно, но она не показывала виду. «Что с тобой? Ты ушибла ногу?» «Споткнулась и упала», — объяснила она. «Думала, что приехал Хелси. Он уже должен быть здесь». Я побежала дальше. Домик находился на некотором расстоянии от большого дома, на перекрестке нашей дороги и дороги графства. Он был окружен деревьями. У въезда на нашу территорию стояло два белых каменных столба, но железные ворота, которые раньше запирал и открывал сторож, были всегда открыты. Наступило время автомобилей. Ни у кого не было времени, чтобы открывать и закрывать ворота. Сторожей уже никто не держал. Этот домик, скорее старушка, служил просто жилищем для прислуги и был таким же удобным, как и большой дом, но более уютным. Хотя я и торопилась, мысли мои продолжали работать. Кого мистер Джеймисон поймал в прачечной? Мертв этот человек или просто сильно ранен? Однако у него хватило сил запереть прачечную изнутри. Если это не кто-то из домашних, как он пробрался в дом? Если же этот человек живет в доме, кто бы это мог быть? И тогда меня вдруг охватило чувство страха. Гертруда. Гертруда и ее подвернутая лодыжка. Гертруда, которую я увидела хромающей на дороге, когда она должна была быть в постели. Я старалась отогнать от себя эту мысль, но она не уходила. Если Гертруда была этой ночью на винтовой лестнице, почему она убежала от мистера Джеймисона? Эта догадка, какой бы загадочной она ни казалась, происходила от того, что человек на лестнице плохо знал дом. Он не предполагал, что за дверью может находиться шахта. Дело все больше и больше запутывалось. Какая тайная связь могла существовать между Хелси и Гертрудой с одной стороны и убийцей Арнольда Армстронга с другой? Однако, с какой бы стороны я ни рассматривала случившееся, все указывало на то, что такая связь существует. Дорога проходила вокруг сторожки, окна которой были ярко освещены. Свет весело пробивался сквозь деревья. На верхнем этаже, в освещенном окне, двигалась тень. Казалось, кто-то с лампой в руке ходит по комнате. На мне были тапочки, поэтому шагов слышно не было. И я еще раз за этот вечер столкнулась с кем-то у дома. Я буквально уперлась в мужчину в длинном пальто, в кепке с козырьком. Он стоял ко мне спиной в тени деревьев и наблюдал за домом. «Какого черта?» — вскрикнул он возмущенно и повернулся ко мне. Но когда увидел меня, не стал объясняться, а растворился в темноте. Это не фигуральное выражение. Он действительно растворился, исчез в темноте, и я не смогла рассмотреть его лицо. Мне показалось, я никогда не видела его раньше. Итак, он исчез. А я подошла к сторожке и постучала в дверь. Стучать долго не пришлось. Томас тут же подошел и приоткрыл дверь. «Где Уорнер?» — спросила я. «Наверное, в постели. Он спит, мэм. Поднимите его. И, пожалуйста, откройте дверь, Томас. Я подожду Уорнера в доме». «Здесь довольно душно, мэм», — сказал он, но дверь все же открыл. И я увидела уютную и прохладную комнату. «Может быть, вам лучше отдохнуть здесь, на крыльце?» Было настолько очевидно, что Томас не хочет, чтобы я вошла в дом, что я вошла. «Скажите Уорнеру, чтобы он поторопился», — повторила я и вошла в маленькую гостиную. Я слышала, как Томас поднимается по лестнице, как он будет Уорнера. Потом послышались шаги Уорнера, который ходил по комнате, собираясь выйти. Но внимание мое привлекла гостиная. На столе в центре комнаты стояла открытая кожаная сумка. В ней виднелись флакончики с золотыми крышками, щеточки и другие туалетные принадлежности. От сумки пахло дорогими духами. Она должна была принадлежать богатой женщине, которая следит за собой и не жалеет на это денег. Как она могла попасть сюда? Я все еще пыталась найти ответ на этот вопрос, когда с лестницы сбежал Уорнер. Он был полностью, ну, как-то странно одет, и его открытое мальчишеское лицо выглядело смущенно. Он был деревенским парнем, абсолютно честным, на него можно было положиться. Он получил довольно хорошее образование. Один из тех молодых американцев, которые увлекаются техникой и хорошо зарабатывают на любимой работе. «Что случилось, мисс Иннес?» «Кто-то заперся в прачечной», — объяснила я. «Мистер Джеймисон хочет, чтобы вы помогли ему взломать дверь. Орнер, чья это сумка?» В это время он был уже в дверях и притворился, что не слышит моего вопроса. «Орнер», — повторила я, — «вернитесь. Чья это сумка?» Он остановился, но в комнату не вернулся. «Вероятно, Томаса». Пожал он плечами и выбежал из домика. «Томаса. Лондонская сумка, полная зеркал и косметики, о которой Том не имел ни малейшего представления. Я запомнила эту сумку, отнеся ее к разряду аномальных фактов, которые имели здесь место и, на первый взгляд, не были связаны друг с другом, и побежала за Уорнером». Лидди вернулась на кухню. Дверь, ведущая на лестницу в подвал, была заперта. К ней был придвинут стол, а на столе, за которым сидела Лидди, лежали разнообразные кухонные принадлежности, которые она смогла бы, в случае необходимости, использовать в качестве оружия. Я спросила Лидди: «Ты проверила, все ли дома?» И сделала вид, что не замечаю всех этих сковородок, кастрюль и кочерги. «Рози нет», — ответила Лидди. Она недолюбливала Рози. Миссис Уотсон вошла к ней в комнату и увидела, что она ушла, даже не надев шляпы. «Люди, которые нанимают в прислугу неизвестно кого и живут вдали от города в чужих домах, вполне могут однажды проснуться и обнаружить, что им перерезали горло». Сказав все это, Лидди замолчала. В это время вошел Уорнер. В руках у него были кое-какие инструменты. Мистер Джеймисон направился с ним в подвал. Как это ни странно, но я вовсе не волновалась. Я хотела, чтобы вернулся Хелси, но страха у меня не было. У дверей Уорнер положил свои инструменты и стал рассматривать замок. Потом, без малейшего труда, повернул ручку, и дверь открылась. За дверью находилась комната для сушки белья. Было очень темно. Мистер Джеймисон выругался. «Никого нет», — сказал он. «Что я за дурак? Нужно было сразу догадаться». Он был прав. Мы зажгли свет во всех трех помещениях подвала, и он внимательно их осмотрел. Все было тихо и спокойно. Мы поняли, почему тот, кто прыгнул в шахту, не пострадал. Как раз под люком стояла большая корзина, наполненная грязным бельем. Он угодил именно в нее. Мистер Джеймисон стал осматривать окна. Одно окно было не заперто, и через него вполне можно было убежать. Так как же скрылся этот человек, через окно или через дверь? Вполне вероятно, что через дверь. И, как я надеялась, это было именно так. К этому времени я была уверена, что мы гонялись в темноте за моей бедной Гертрудой. Гертруду встретила как раз неподалеку именно от этого окна. Наконец я поднялась наверх, усталая и расстроенная. Миссис Уотсон и Лидди готовили чай на кухне. В тяжелые периоды жизни, когда кто-то в отчаянии переживает неприятности или болеет, чай бывает прекрасным лекарством. Чай дают умирающему, наливают в бутылочку малышам. Миссис Уотсон ставила приборы на поднос, чтобы отнести его мне наверх, и я спросила ее о Розе. «Ее нет», — ответила мне экономка. «Но я бы не стала об этом беспокоиться, мисс Иннес. Она хорошенькая, молоденькая девушка. Возможно, у нее есть парень. Хорошо, если бы это было именно так. Горничные лучше работают и дольше живут у своих хозяев, если их что-то держит». Гертруда вернулась в свою комнату. И пока я пила чай, ко мне зашел мистер Джеймисон. «Мы можем теперь продолжить наш разговор, который прервали полтора часа назад», — дружелюбно улыбнулся он. Но перед этим хочу сказать вам следующее. В шахте, ведущей в прачечную, была женщина. Она носит обувь среднего размера. У нее высокий подъем. На правой ноге не было туфли, только чулок. И несмотря на то, что дверь была открыта, из прачечной она выскользнула через окно. И тогда я опять вспомнила о подвернутой лодыжке Гертруды. Только какая это была нога? Правая или левая?